придало им такой зловещий вид, что Кларинда почувствовала острее, чем раньше, что ее самообладание на грани срыва, и она вот-вот готова закричать. Когда она выходила из кареты, у нее мелькнула безумная мысль попробовать убежать, но девушка знала, что Николас не хвалился, говоря, что он хороший бегун, и та же самая гордость, которая пришла ей на помощь в прайоре, подсказала, что и теперь не стоит унижаться перед слугами, предпринимая заранее обреченную на неудачу попытку побега. «Мы рано приехали», — заметил сэр Джеральд Киган, вылезая из карет. Николас оглянулся и увидел, что у входа в пещеры стояло лишь несколько экипажей и большая крытая повозка. «Скоро здесь все будет переполнено», — ответил он. «Практически все, с кем я говорил, собирались присутствовать по такому торжественному поводу». С этими словами он схватил руку Кларинды, и его глаза, сверкнувшие из-под маски, заставили девушку почувствовать, что она уже во власти пожирающего ее демона. «Бракосочетание магистра», — насмешливо заметил Николас, — «это всегда праздник для каждого члена клуба». Кларинда не пыталась ответить ему. Она чувствовала, что ее голос умер в пересохшем горле. Ее обуял страх, подобный которому она раньше не испытывала. Николас повел ее через огромные железные ворота. Позади, за столом, сидел человек в ливрее. Кларинда увидела пистолет у него за поясом и поняла, что этот человек должен охранять клуб от непрошенных гостей. С отчаянием девушка подумала, что лорд Мельбурн никогда не сможет пройти мимо него. «Ваши значки, джентльмены?» — спросил человек в форме, затем добавил. «Вас я знаю, мистер Вернон». Но к сэру Джеральду он протянул руку, и тот, достав что-то из нагрудного кармана, показал охраннику. Они пошли по необычному коридору, который, как догадалась Кларинда, был выдолблен в известковой скале. Вдоль стен в почтительном ожидании стояли слуги. Хотя стены коридора были завешены красным бархатом, а пол устлан коврами, потолок оставался белым, и время от времени на красном ковре Кларинда замечала кусочки мела, упавшие сверху, словно напоминающие идущим по коридору, что они спускаются в самые недра земли. Дорогу освещали свечи, вставленные в канделябры, или сделанные в форме устрашающих чудовищ, или изображающие такие отвратительные сцены, смысла которых Кларинда не могла понять. Коридор круто вел вниз. Послышались голоса, и Николас свернул налево, в проход, завешенный шторой, за которой оказалось довольно просторное помещение. В середине этого зала стояла женщина, и у Кларинды блеснула искра надежды, когда она увидела, что на ней одежда монахини. Но, услышав, как Николас фамильярно обратился к этой женщине, Кларинда присмотрелась и увидела, что лицо мнимой монахини напудрено и нарумянино, брови подведены, а губы ярко накрашены. «Добрый вечер, Мол, дорогуша», — сказал Николас. «Надеюсь, времени у тебя вполне достаточно. Я привел тебе самую прекрасную Венеру, которую ты только когда-либо видела». С этими словами он подтолкнул Кларинду вперед, и женщина оценивающе оглядела девушку. «Довольно хорошенькая», — просто ответила женщина. «Но они все начинают с этого». «Подготовь ее к церемонии», — приказал Николас. «Скажи ей, что ее ожидает, и предостереги, чтобы вела себя должным образом. Если начнется истерика, дай лекарство». С этими словами он обернулся к сэру Джеральду, стоявшему за его спиной. «Зелье у тебя, Джеральд?» — сказал он. «Дай его, Мол». «Я так и думала, что сегодня вечером сэр Джеральд прибудет к нам, чуть ли не с вызовом», — сказала Мол. «Какую роль вы собираетесь играть в сегодняшнем действии, мой дорогой джентльмен? Или мне не следует задавать этого вопроса?» «Увы, сегодня моя роль лишь вспомогательная», — ответил сэр Джеральд. «Магистр настаивает на своих правах.